а в другом пророк. Но ведь народ... Разве может быть народ неправ? Ведь есть же в этой зависти, ненависти сильное положительное движение души народной. Жуткой трагедией несет на меня от недописанной повести побег. Может кончиться, что народ сожжет дом, который пророк купил для своей матери. Шолохова спасли холопы от репрессии, Шукшина бы выдали властям. Лев Толстой ушел, Шукшин ушел. Но как и от чего уходили эти люди? Нет пророка в своем отечестве. У пророка нет родины. Одним словом, пока идея созреет, о многом думать надо, многое сравнить и сопоставить. И страшная, как бездна мысль, предчувствие о народе-творце и народе-губителе. Тут же народная любовь к Петру Мартыновичу Олейникову. Убийство. Три судьбы. Три характера, но и три этапа истории народа и государства. Притчи Шукшина нигде так точно не поняли, как на родине. Меня просят написать воспоминания о Василии Макаровиче. На всех встречах со зрителями задают один и тот же вопрос. Расскажите о вашей дружбе с Шукшиным. Я мог бы написать бесхитростные рядовые воспоминания, такие, каких тайно и хотят от меня составители сборников. Такие воспоминания стали бы духовным предательством не только по отношению к Шукшину, но и по отношению к русской нации. Я нисколько не преувеличиваю. Времена наступили ответственные. Речь идет не больше, не меньше о том, выживет русская нация или нет. Как-то Шукшин сказал, что государство наше, если судить по газетным заголовкам, легко можно представить в образе огромного и злобного мужика. Все должны ему, и все соревнуются в насыщении его. Я бы добавил тупого мужика, который, чтобы скрыть свою тупость, прикидывается глухим и слепым. Пока хором не закричат, что, к примеру, земля русская облысеет скоро и погибнет, он ничего не видит и не слышит, даже торопится в своих браконьерских делах. Потом вдруг заявит: «Я вот думаю, природу и культуру надо охранять». Все должны удивиться от неожиданности, онеметь от недогадливости, а потом разразиться бурными аплодисментами, но и прозорлив. И не дай бог кому-то напомнить, что об этом говорили еще в XVI веке, и не дай бог заплюют коллективно. А мужик государства, не моргнув, скажет, что он в конце XV еще об этом говорил. Однажды Василий Макарович спросил неожиданно: «Если что случится, тебе есть куда бежать?» Вопрос был такой странный и зловещий, что я как-то растерялся даже. «Ну, в Пермь, неуверенно», — сказал я. «Да», — решительно подхватил он, — «к матери». Между матерью и сыном через тысячи километров была натянута струна, по которой шло напряжение высочайшей духовной силы. Мария Сергеевна осталась в сростках и, даже не порываясь переехать в Москву, по-моему, сознательно, специально. Она надеялась... Нет, она знала, сын вернется на родину. Навсегда. Я даже подозреваю, что это была их общая тайная программа. Мать держала территорию до прихода сына. Догадываюсь, что это было нелегко. Сдерживать натиск просто завистников. Но чтобы отстоять родину от разного рода наездников и временщиков, необходимо было воевать в общегосударственных масштабах, и Шукшин бился. Что такое новое мышление в театре? Что такое старое мышление в театре? Мы еще только разбираемся, что нам делать, с чего начать, а троянского коня прошлого уже вкатили в театр. За несколько часов до смерти Василий Макарович Шукшин таинственно-торжественно сказал мне: «Кажется, я вышел на героя нашего времени». «Кто он?» — спросил я. «Демагог», — как пригвоздил Шукшин. Было это вечером 1 октября 1974 года. На пути революции в театр демагоги и охранители собственных привилегий отжившего уже соорудили баррикады из оговорок, поправок и ссылок на прежние заслуги, добытые в эпоху застоя. А некоторые понаглей подхватили знамя перестройки и снова повели легковеров по кругу. Зона любви и страдания расширялась до масштаба всей страны. Шукшин торопил наступление перестройки. Он был в ней заинтересован кровно. Теперь можно сказать, до главных коренных перемен еще далеко, но сростки — это его родина. К нему идут и едут люди со всей страны. Однажды я рассказал Василию Макаровичу, как в детстве я чуть не умер. В 1939 году отец, мама и я, счастливая семья, сплавали на пароходе Вячеслав Молотов из Перми в Астрахань и обратно. Плавание было сказочным для меня. Но на обратном пути я заболел брюшным тифом, и меня еле довезли. Положили в детскую больницу, которая располагалась в старинном купеческом особняке. Мать дневала и ночевала около больницы. У меня началось заражение крови. Начали меня резать, оперировать без наркоза. Боялись за сердце, что ли. Сделали 6 операций. Готовились к 7-й. Лежал я уже в палате смертников. Тяжелых. На операции возили в дореволюционной коляске, на лошади. И вот мать моя подкупила сестру. Та курила, и моя мать принесла ей несколько пачек папирос. И вместо нее повезла меня на операцию. Внесла. Хирург пошутил: надо же, живой. Когда ж он помрет-то? Вот тут моя мать и взялась за него. Меня под расписку отдали матери, она меня выходила травами и любовью. Хирург при встречах низко раскланивался с матерью. Рассказывал я смешно, весело, но Василий Макарыч слушал страдальчески, глаза увлажнились. «Знаешь, почему мы с тобой талантливы? Мы дети любви». В мае 1974 года актеры съезжались на Дон. Началась работа над фильмом «Они сражались за Родину». Нам, актерам, предстоял тяжелый ратный труд вдали не только от дома, но и вообще от человеческого жилья. Съемки предполагались именно там, где разворачивались события, описанные в романе. Место указал сам автор Шолохов. Шли дожди, дороги размыло. Да их и не было на подступах к месту назначения. Добирались долго, сутками, измучились. На берегу Дона стоял теплоход «Дунай». Актеров разместили в каютах первого класса. У всех было какое-то праздничное, возбужденное настроение, как перед отплытием. Будто еще немного, и начнется путешествие, круиз по родным местам, по России. А тут еще никуда не деться от воды, от солнечных зайчиков, которые проникают всюду и создают полную иллюзию движения. И музыка. Целыми днями корабельные радисты крутили на всю катушку одну и ту же мелодию из фильма американского «Доктор Живаго». Музыка гремела. 31 мая мне исполнился 41 год. День рождения. Утром в каюту мою громко постучали. Вошел Василий Макарович Шукшин в сопровождении Алеши Ванина. Они поздравили меня, и Василий Макарович подарил мне книгу, только что вышедшую, «Беседа при ясной луне». Шли дни. Шли изнуряющие съемки. После съемок мы долго не засыпали, шептались то в каюте, то на палубе. Наши беседы при ясной луне. Теплоход стоял на том же месте, а мне казалось, что мы с Василием Макаровичем все время куда-то плывем. В прошлое, в будущее, просто в жизнь. Теперь я отчетливо понимаю, в моей жизни было счастье, дружба с Василием Макаровичем. И что наградил меня Бог этим счастьем неспроста. Видно, до конца дней мучится мне над разгадкой удивительного явления русской природы Василий Макарович Шукшин. Эта книга стала сразу для меня живой, как человек. И меняется она, как человек. Там, на теплоходе, она была веселой. Потом, в Москве, уже после смерти Шукшина, она наполнилась трагическим пророчеством, болью и невыносимым страданием. И я удивлялся, как это раньше мне казалось книга веселой. Наверное, от того, что Василий Макарович был жив, сейчас постоянно слышу с места его интонацию, за каждым персонажем вижу его. Как будто два человека, живой человек и Шукшин, который его играет, вернее, не играет, а мучается, страдает за другого человека, за других, не чужих ему людей. К слову, надо сказать, что вот этот тяжелый дар, умение жить радостями и страданиями других людей, и есть талант. О Шукшине говорить трудно, это отдельная и большая тема. К Конечно, мы были единомышленниками в искусстве. Единство взглядов и породило дружбу. Мы вместе думали, в какую сторону дальше идти. Он любил говорить, расшифровываться. «А ты готов расшифровываться до конца?» — спрашивал он. «Это значит до конца раскрыться, сказать всю правду, просто выйти на лобное место. Это тоже вот очень русский, шукшинский характер». Шукшин любил анекдоты, но почему-то не умел их рассказывать. Как-то они получались у него вялыми. Обычно это делалось так: он рассказывал мне анекдот, а потом, когда я рассказывал его друзьям, общим знакомым, он слушал и хохотал так, будто слышал его впервые. Вот такие бывают особенности. Шукшину не нравилось мое имя Жора, ему казалось, что в нем есть что-то такое приблотненное. Как только он меня не называл, все искал какой-то приемлемый для него вариант. Георгий и Егор и Егорий, и все как-то не приживались. И вот однажды он входит в каюту, мы жили на пароходе во время съемок, постучался и говорит: «Джорджоне, к вам можно?» И что самое интересное, это ему дико понравилось. Он даже так победно посмотрел на меня, вот, мол, наконец нашел. И что вы думаете, прилипло имя? Все, кто был в съемочной группе, так и зовут меня Джорджоне. Если говорить о кино, то и здесь было много интересных ролей. От того, что они были сделаны с Шукшиным, они нравились еще больше. Вот, скажем, «Печки-лавочки» — это была работа «Праздник» с Шукшиным. Копытовский, в «Они сражались за родину», тоже народный характер, и он мне особенно дорог тем, что возник в таком дуэте с Шукшиным. И один народный, и другой народный, а ведь это не один какой-то тип. Все русские, и все такие разные. Один — сильная личность, а другой только еще становился личностью под воздействием этого первого. И возникает нерасторжимость, нация, вернее, такая молекула нации. Или вот еще одно великое открытие Шукшина, когда он взял в Калину эту старушку-мать. Несчастная, никому неизвестная женщина. Я очень люблю таких людей. Они ничего не подозревают про себя. Так незлобиво, терпеливо, что ли, рассказывает про пенсию, про злой и про добрый сельсовет, про сынов, что не вернулись с войны, про третьего сына, которого она ждет неизвестно откуда. И живут на лице глаза. Ни одна профессиональная актриса так не сыграла бы этой сцены. У нас было много планов. Василий Макарович в последние годы очень пристально следил за театром. Он очень смешно говорил, что Ром настолько воспитал в них уверенность, что театр вот-вот умрет. Он настолько убедительно об этом говорил, что они каждый день все ждали, что вот проснутся однажды, а театра нет, умер. А потом он понял, что дело это живое, и у нас стал созревать план создания своего театра. Смешно говорить об этом, но мы даже остановились на таком его рабочем названии «Русский национальный театр». Если говорить о том влиянии, которое он на меня оказал, то в первую очередь я должен сказать, что в результате наших встреч, в результате частого общения с ним, я стал совершенно иначе относиться к крупным историческим личностям. Через него я понял, что такое Пушкин. Я понял, что такое масштаб личности. Кто такой Пушкин? Как ответственно он относился к каждому написанному им слову, как он не просто создавал литературный русский язык, а как он духовно цементировал нацию. И как он сам это понимал. Он понимал, что язык — это не просто образы и типы русского характера, а что язык — это как бы духовный центр нации. И как после Пушкина стала разрастаться вот эта духовная глыба. И вот через масштаб личности Шукшина я понял Пушкина, и Наполеона тоже. Все это разное, но вот масштаб личности дает возможность понимания этих сложных явлений. Ведь Шукшин как личность по своим масштабам значительно больше того, что он сделал. Он был спланирован природой на большие дела. Он вождь, лидер. Он был рожден вождем, вот таким духовным центром, как настоятель такого вот монастыря веры. Я имею в виду не религиозный, конечно, а духовный. Все рельефнее прочерчивалась траектория пути Шукшина, стремление проникнуть в душу, изуродованную злом, понять неправого. Попытка через собственный уникальный опыт прийти к всеобщей нравственной истине, не спрямляя пути, не облегчая задачи, выстрадать добро. Он уже вступал в новый этап, болезненно преодолевая притяжение наработанных приемов письма.